проснулся довольно рано. Одеваясь, он вспомнил странный ночной разговор с Мадденом, и настроение его упало. Он подумал об Эвелине. Куда могла деться девушка? «Мистер Мадден», — обратился Боб к миллионеру после завтрака, — «мне надо съездить в Барстоу. Это очень важно. Если бы Аким смог отвезти меня в город...» Торн с нескрываемым интересом уставился на Боба. «Мадден неодобрительно что-то промычал. Что ж, езжайте. Аким, отвези мистера Идена в город». Когда ранчо осталось позади, Чарли обернулся и вопросительно посмотрел на Боба. «Что вы еще придумали?» – спросил он. Боб засмеялся. «Мадден изменил решение», – ответил он и рассказал Чарли о том, чем закончился ночной визит миллионера. «Интересно», – произнес Чарли. Перед въездом в город Боб сказал, «надо заглянуть в редакцию. До поезда еще много времени, а у Холли могут быть новости». Уилл сидел за своим столом. «Хелло!» – воскликнул он. «Больше всего меня интересует, каково ваше мнение о мисс Эвелине». «О мисс Эвелине? Что вы имеете в виду?» – удивленно спросил Боб. «Но она же приехала на ранчо», – в свою очередь удивился Холли. «На ранчо и следа ее нет. Она не приехала». Холли встал из-за стола и прошелся по комнате. «Странно, очень странно. Она определенно приехала поездом в 6:40». «Вы уверены в этом?» «Конечно, я ее видел». Холли снова сел. «У меня вчера был свободный вечер, и я отправился на вокзал к приходу поезда. Торн уже был там. Из вагона вышла высокая, красивая девушка, и я слышал, что Торн назвал ее мисс Эвелиной». «Как папа?» – спросила она. «Я вам все расскажу по дороге», – ответил Торн. «Он не мог приехать встретить вас». Девушка села в машину, и они уехали. Боб покачал головой. Торн вернулся в начале 11:01. Судя по показаниям спидометра, он проехал 36 миль. «И следы красной глины на шинах», — добавил Чарли. «Вы не знаете, мистер Холли, где здесь поблизости есть красная глина?» «Подождите, сейчас вспомню. Здесь есть несколько подобных мест. Говорят, там очень глубокие ямы». «Боже, что вы такое говорите?» — замахал руками Боб. «Лучше скажите, что же нам теперь делать?» «Завтра Мадден отправится в Пасадену», — ответил Чарли. «Несомненно, Торн будет сопровождать его. Гэмбла мы на некоторое время устраним, и можно будет тщательно и без помех осмотреть ранчо». «Хорошо», — согласился Боб. «Чарли, вы старый друг миссис Джордан и знаете, что надо делать. Ответственность лежит на вас. Помните об этом, а я поеду в Барстоу». На вокзале Боб встретил Паулу. «Что вы здесь делаете?» – удивилась она. «Куда путь держите?» «В Барстоу», – кратко ответил Боб. «По делу, конечно». «Естественно. На другое у меня не хватает времени». Подошел поезд, и они оказались в одном купе. «Жаль, что вам надо в Барстоу», – сказала Паула. «Я могла бы пригласить вас совершить интересную прогулку и посмотреть каньон». Боб счастливо заулыбался. «На какой станции мы выходим?» – спросил он. «Мы? Мне кажется, вы сказали...» «О, Барстоу подождет». «Хорошо, мы сойдем в Лонели. А вы когда-нибудь ездили верхом?» «Я не очень подхожу для роли ковбоя», – сказал Боб, «но я доверяю вам и надеюсь, что все будет в порядке». Лошадь ему нашли на крошечном ранчо под названием «Семь пальм». «Никогда не думал, что мир так велик», — признался Боб, когда раньше осталось позади. «Только здесь я это понял». «Начинаете любить пустыню?» — спросила Паула. «Что-то вроде того. Но пока словами я не могу этого передать». Она остановила свою лошадь. «Подождите, я хочу сделать здесь несколько снимков. Кажется, этот уголок подойдет». Перед ними был каким-то непостижимым образом попавший в пустыню трамвайный вагон. По окна засыпанный песком. Краска облупилась, но сбоку еще виднелась полустертая надпись «Market Street». «Хотите, я вас сфотографирую на фоне местной достопримечательности?» – спросил Боб. Паула не ответила. Ее глаза изумленно раскрылись. Боб проследил за ее взглядом. Из-за вагона выглядывал старик. Старик с белой бородой. «Постойте-ка! Это ваш золотоискатель?» – шепотом спросил Боб. «Это его вы видели в среду на ранчо Маддена?» «Да, это он», – сказала Паула, затаив дыхание. После минутного замешательства Боб шагнул вперед. «Добрый день», — сказал он. «Надеюсь, мы не побеспокоили вас?» Старик подошел к ним. «Здравствуйте», — сказал он, пожимая руки Бобу и Пауле. «Вы ничуть не побеспокоили меня. Меня зовут Черри. Вильям Черри». «Хороший у вас дом», — Боб кивнул на вагон. «Дом», — старик критически оглядел вагон. «Дом, мой мальчик. У меня уже 30 лет нет дома. Временная квартира, если хочешь». «Вы давно здесь?» 3 или 4 дня. Ревматизм настиг меня, но завтра я двинусь дальше». «Дальше? Куда?» «Ну, куда-нибудь, куда глаза глядят». Усталый взгляд старика обратился в сторону гор. Наступило молчание. Боб не знал, как осуществить свое намерение, и жалел, что Чана не было рядом. «Вы здесь уже 3 или 4 дня, — наконец выдавил он. «Да, я вам уже сказал». «Вы случайно не помните, где вы были в прошлую среду ночью?» Старик внимательно посмотрел на Боба. «А что, если помню?» «Я только подумал, не вспомните ли вы, что были на ранчо Маддена около Эльдорадо?» Старик сдвинул шляпу на затылок. «Возможно, и был. Дальше что?» «Я хотел бы немного поговорить с вами о той ночи». «Я впервые вижу вас», — сказал старик. «А мне казалось, что я знаю всех шерифов в округе». «Значит, вам есть что рассказать шерифу?» — быстро спросил Боб. «Нет, с чего вы взяли?» «У вас есть очень важная информация о событиях той ночи», — настаивал Боб. «Жизненно важная информация». «Мне нечего сказать», — упрямо повторил Черри. Боб решил действовать иначе. «Какое дело привело вас на ранчо Маддена?» «Никаких дел у меня вообще нет. Я зашел просто так. Я иногда заходил на это ранчо. Мы с Лу Лонгом друзья. Когда я появляюсь там, он дает мне возможность подработать и переночевать. Хоть он и китаец, но лучше, чем некоторые белые». «Хороший он человек, этот Лу», — кивнул Боб. «Вы знаете, что он убит?» «Его закололи у самых ворот ранчо в воскресенье ночью». «Кто?» «Не знаю. Я не полицейский, но считаю своим долгом найти убийцу. То, что вы видели в ту ночь на ранчо, мистер Черри, несомненно, имеет отношение к убийству Лу. Мне нужна ваша помощь. Теперь вы будете говорить?» Старик задумчиво посмотрел на Боба. «Да», — сказал он, — «буду. Я хотел остаться в стороне, но то, что вы сказали, меняет дело. Что вас интересует?» «В ту ночь, когда вы зашли на ранчо Маддена, возможно, вы слышали крик: на помощь, помогите, убивают, уберите пистолет или что-то подобное?» «Мне нечего скрывать. Это именно то, что я слышал». Боб вздрогнул. «И вы что-нибудь видели?» Старик кивнул. «Я достаточно видел, мальчик. Лу Вонг не был первым убитым на ранчо. Я видел еще одно убийство». Паула испуганно смотрела на старика. «В прошлую среду ночью я пришел на ранчо Маддена, чтобы повидать старину Лу. В окнах горел свет, в гараже стояли 2 машины, большая и поменьше. Я прошел на кухню. Лу там не было. Только я вышел оттуда, как услышал из дома крик. Мужчина кричал: помогите, положите пистолет, я знаю ваше имя, помогите, помогите. Но я стоял и не знал, что делать. Потом крик повторился, но кричал уже Тони, китайский попугай. Он сидел на насесте на веранде. Потом раздался выстрел, за ним другой. В одной из комнат было открыто окно, и оттуда донесся стон. Я подошел к окну и посмотрел». «И что вы увидели?» «Ну, он стоял с дымящимся пистолетом в руке, а на полу возле кровати я увидел ноги. Он повернулся к окну». «Кто?» — закричал Боб. «Кто был с пистолетом? Вы говорите о Торне?» «О Торне? Вы имеете в виду этого хилого секретаря?» «Нет, я говорю не о нем. Я говорю о...» «О ком?» «Это был мистер Мадден». Наступило молчание. «Боже мой!» – прошептал наконец Боб. «Мадден! Вы хотите сказать, что Мадден? Но это невозможно!» «Вы уверены?» «Конечно, уверен. Я достаточно хорошо знаю Маддена. Я видел его 3 года назад на ранчо. Большой мужчина, краснолицый, с седыми волосами. Он стоял в комнате и смотрел в окно. В руке у него был пистолет. Я присел, чтобы он не увидел меня. В этот момент вошел тот, кого вы называете Торном. «Что вы наделали?» – закричал он. «Я убил его», – ответил Мадден. «Вот и все, что я сделал». «Вы дурак», – сказал Торн. «Это было необходимо. А почему вы нет? Нет, я боялся его». «Вы всегда боялись его. Вы трус в Нью-Йорке». «Заткнись. Не забудь об этом. Я его боялся. Я его убил. Теперь надо подумать, что делать. Старик помолчал. «Ну и я и ушел оттуда. Что еще оставалось делать? Я не хотел попасть в суд. Я обошел вокруг сарая, и когда подошел к воротам, к ранчо подъехала машина. Я испугался и убежал. Вот и все. Верьте мне, это правда». «Серьезное дело», — сказал Боб. «Вы можете поехать со мной в Эльдорадо и рассказать всю историю?» «Нет», — отрезал Черри. «Я не хочу ехать в город. Я рассказал вам все и расскажу снова. Если потребуется снова в Эльдорадо, я не поеду. Теперь действуйте вы. Через неделю я буду у своего друга Сэма Джонса. Фирма Портер Сэм Джонс. Недвижимое имущество. Там вы найдете меня». «Хорошо», — согласился Боб. «Так и сделаем. Если удастся, я вас... вообще не упомяну». «Спасибо», — сказал старик. Молодые люди простились со стариком и отправились дальше. Долгое время они ехали молча. «Ну, что вы скажете, леди?» — наконец нарушил молчание Боб. «Трудно поверить в это». «Ну что же, случайно вы уже проникли в часть тайны Маддена, и я не вижу причины скрывать от вас все остальное». «Я слышала кое-что». «Естественно. Я прибыл сюда, чтобы кое-что передать Маддену, и вот в первую же ночь...» По дороге обратно Боб рассказал девушке обо всех событиях на ранчо, начиная с крика попугая. На вокзале их ждали Чарли и Холли. «Хеллоу!» – бросился к нему Уилл. «Привет, Паула! Где вы были? Иден вас разыскивает Мадден!» «Прекрасно!» – воскликнул Боб. «Но прежде чем мы с Чарли вернемся на ранчо, надо заехать к вам в редакцию. У меня есть важные новости». Когда все они расселись в кабинете редактора, Боб плотно закрыл дверь и сказал: «Ну, ребята, туман рассеивается. Наконец я узнал что-то определенное. Но прежде чем я продолжу свой рассказ, разрешите, мисс Вендел, представить вам Акима. Мы так иногда зовем его. На самом же деле его имя – Чарли Чан. Он сержант полиции Гонолулу». Чан поклонился девушке. «Очень рада узнать, что вы сержант», – сказала она. «Не смотрите на меня так, Чарли», – засмеялся Боб. «Мы можем доверять мисс Паули. Она знает об этом деле даже больше, чем вы. Итак, отправившись в Барстоу, я оказался в одном поезде с мисс Паулой, и мы решили совершить небольшую прогулку, во время которой познакомились с бородатым золотоискателем». Глаза Чарли блеснули. «Этот человек оказался свидетелем убийства на ранчо», – продолжал Боб. «И я знаю, кто его совершил». «Торн», – сказал Холли. «Ничего подобного. Нет, джентльмены, убийство совершил сам Мадден. Ночью в прошлую среду Мадден убил на своем ранчо человека». «Чушь!» – воскликнул Холли. «Вы так думаете? Тогда слушайте». И Боб передал им рассказ Черри. Чарли и Холли изумленно смотрели на него. «Это самое странное дело», – покачал головой Чан, – «с которым я столкнулся. Обычно был труп, а убийцу искал я. Здесь же есть убийца, но нет трупа. Нет, тут что-то не так. Имя убийцы мне сказали. Но кто убит? И почему?» «Да, работы еще много». Весь обратный путь Боб и Чарли молчали. Каждый думал о своем. В гостиной Боб застал Маддена, который, закутавшись в плед, сидел у камина. «Хеллоу!» – миллионер вскочил. «Ну?» «Ну?» – переспросил Боб. Он совершенно забыл о своей миссии в Барстоу. Вы встретились с человеком, который должен передать мне ожерелье? Да, он будет ждать вас завтра в Пасадене у входа в банк, соврал Боб. Хорошо, ответил Мадден. Прощайте, завтра я уеду до того, как вы встанете. Мадден вышел, а Боб еще долго сидел и думал о широкоплечем мужчине, который мог иметь в этом мире все и убил человека, которого боялся. На следующий день Чарли поднял Боба с постели ни свет ни заря. «Завтрак на столе», — объявил он, — «ешьте быстрее». «А где остальные?» — спросил Боб, увидев, что стол сервирован на одного человека. Чарли в ответ довольно улыбнулся. Мадден с Торном уехали в Пасадену, а Гэмбл нахально напросился с ними. Так что все к лучшему. Без свидетелей мы спокойно обыщем ранчо. «Чарли, мир потерял великого повара, когда вы стали полицейским», — пробормотал Боб, поглощая завтрак. «Но черт побери, кто это едет?» Чан подошел к окну. «Не стоит тревожиться. Это только мистер Холли». «А вот и я», — заявил Уилл, входя в гостиную. «Готов к действию. Хочу вам помочь, если вы не возражаете». «Конечно нет», — сказал Боб. «Давайте решим, чем мы займемся в первую очередь». «Я думаю», — сказал Холли, — «отправной точкой для нас должен служить рассказ старого золотоискателя. Факты свидетельствуют о том, что он говорил правду. Вспомните крик попугая Тони и его смерть. Кольт, в котором не хватает двух патронов. Пулевое отверстие в стене». «Да, это кажется убедительным», — согласился Боб. «Нет сомнений, что в среду ночью на ранчо кого-то застрелили. Вначале мы думали, что это сделал Тор. Теперь оказывается, что убийца Мадден. Он заманил кого-то в комнату Торна и убил его. Почему? Потому что боялся его. И кто убит? Мы должны выяснить, кто этот третий человек». «Третий?» — переспросил Боб. «Конечно. Кто был на ранчо? Торн, Мадзен и третий мужчина. Тот, кто звал на помощь. Скажите, я прав, сержант Чан?» «Несомненно», — согласился Чарли. «Надо обшарить каждый закоулок этого ранчо». «С вашего позволения», — вмешался Чарли, — «нам надо разделиться. Вам, джентльмены, я оставляю внутреннюю часть дома, а сам буду копаться снаружи».